Кейт свернулась поудобнее и прижалась к нему. «И вот еще что я бы хотел тебе сказать», — тихо произнес Том. «Пожалуйста, со мной никогда больше не притворяйся, будто у тебя был оргазм. Оставь эти спектакли для тех красавцев-амбалов, которые забывают здесь свои рубашки». Наступила тишина. Потом Кейт сердито проговорила: «Я не всегда притворяюсь». «Я знаю», — мягко ответил Том, прижимая ее к груди и нежно поглаживая ее волосы. И здесь он сказал то, что собирался сказать ей уже давно. «Кейт, дорогая, секс — это самая большая близость между людьми, какая только может быть. Притворяться — это значит лгать». Он тяжело вздохнул. «Не могу понять, зачем женщины это делают. Иногда из вежливости, иногда потому, что им хочется спать, или же из-за комплекса неполноценности», — ответила Кейт с нотками оправдания в голосе. «Я, мне кажется, делаю это потому, что боюсь, как бы меня не посчитали никудышной. Я не способна доходить до оргазма за 10,9 секунды, или за сколько там сейчас принято это делать? Какой смысл? Что тебе это дает? Почему бы тебе лучше не помочь мне сделать так, чтобы ты испытала полное удовлетворение? Притворство этому не помогает. Притворство — это предательство самой себя и наших отношений. И все только потому, что ты слишком чопорна, чтобы подсказать мне, чего тебе хочется, жеманец ты моя глупенькая». Том легонько куснул ее за мочку левого уха. «У тебя есть такое же право на оргазм, как и у мужчины. А каким образом ты его достигаешь, это твое дело. Только ты сама знаешь, что для тебя хорошо, и если ты мне не подскажешь или не покажешь, так откуда же мне это, черт возьми, узнать?» Поэтому Кейт ему кое-что рассказала. Потом рассказала немного побольше. После чего Том горячо взялся за дело и продемонстрировал ей весь свой репертуар. Вначале он был сверху, а она внизу. Потом они поменялись местами. Затем они решили попробовать на кухонном столе, однако сшибли на пол кувшин с молоком, после чего перешли на пол в гостиную и спробовали там на ковре все 69 позиций. Потом Кейт обвила Тома руками за шею, а ногами за талию, и он так и таскал ее по всей гостинице. Все это время они непрерывно спрашивали друг друга: «Тебе так нравится? Так тебе лучше? Мягче, тверже, быстрее, медленнее?» Потом Том достал какой-то небольшой пакетик, насыпал из него на низком стеклянном столике в гостиной тремя линиями порошок и предложил Кейт вдохнуть его, предупредив: «Только ради бога не чихай». Потом она послушно сказала ему, что ощущение было воистину удивительное. И это была чистая правда, только после порошка и в горле, и в сердце Кейт остался какой-то химический привкус. Кокаин не вызвал в ней того возбуждения, когда забываешь обо всем, возбуждение, которое иногда вызывал в ней сам Том, и вообще все это было больше похоже на какое-то соревнование, нежели на любовь. «А сейчас тебе понравилось?» — нежно спросил ее Том, и она собралась была уже ответить, что да, это было прекрасно, но вдруг услышала свой голос, который говорил нечто совсем иное. «Честно сказать, дорогой, мне это все показалось каким-то натянутым и искусственным». На лице Тома сначала отразилась растерянность. Потом оно приняло оборонительно-агрессивное выражение. Казалось, что сейчас он ответит со всей силой, на какую способен, нанесет встречную обиду тому, кто задел его самолюбие в тот самый момент, когда он сам добровольно снял все свои защитные уловки, раскрылся полностью, предложил ей всего себя. Он уже было раскрыл рот, собираясь высказать ей нечто такое, после чего она уже никогда не смогла бы обрести внутреннюю уверенность в себе, но сдержался и задумался. Вдруг на лице его появилось выражение облегчения. Он мягко проговорил: «Кажется, я понимаю, что ты имеешь в виду. Я тебя действительно люблю». «Ни к чему все это», — осторожно сказала Кейт. «Мы оба любим друг друга, и незачем нам заниматься этими дурацкими играми», — согласился Том. И внезапно у Кейт вдруг куда-то исчезли страхи, что он может начать презирать ее или даже уйти от нее, если она будет недостаточно хороша в постели. У нее вдруг пропало навязчивое стремление непременно произвести на него впечатление, заслужить его одобрение. «Я не имею ничего против самого обычного секса. Я просто не люблю, когда все делается словно по учебнику или инструкции», — произнесла она. «Внутренне я самая заурядная конформистка. Но я ничего не могу с собой поделать, у меня ничего не получается, если тот, кто со мной в постели, изо всех сил старается, чтобы я непременно кончила, или если У меня возникает такое чувство, будто где-то рядом или на потолке присутствует невидимый врач, который за мной наблюдает, оценивает все, что я делаю, и с видом мудреца покачивает головой. Обнаженная на темно-зеленом ковре, она перевернулась на живот, положила голову на руки и устремила взгляд куда-то вверх. «На самом-то деле больше всего в сексе», — задумчиво проговорила она. «Мне нравится всякая банальнейшая чепуха. Люблю свечи, люблю соответствующую атмосферу, люблю, чтобы меня обнимали сильные руки, прижимали бы крепко к груди, чтобы мне на ухо шептали что-нибудь вроде: «Боже мой, дорогая, я и не думал, что такое бывает». Вот тогда у меня возникает ощущение, будто вокруг меня бушующее море, огромные волны, одна за другой накатываются на пляж, а я качаюсь на этих волнах, и меня уносят все дальше от берега». Она повернулась к Тому, который тоже обнаженный лежал рядом с ней на ковре, и добавила: «Банальнейшая чепуха, вот что меня по-настоящему возбуждает». «Ну, если я сейчас заговорю прозой в стихах, я тебя только насмешу», — с убежденностью в голосе ответил Том. «А главное, я сам буду чувствовать себя полнейшим идиотом. Не знаю, что у меня получится со словесной частью, но обещаю тебе, что следующие выходные мы проведем в окружении банальнейшей чепухи. У моря? В Коннектикуте», — пообещал Том. «Будет все. Песчаный пляж, водяные брызги, омары на ужин и даже прогулка галопом на белых лошадях. И мы с тобой будем дурить, как малые дети». Вечером в следующую пятницу они приехали на побережье и расположились в коттедже, принадлежавшем одному из приятелей Тома. В субботу они гонялись друг за другом по пляжу, лазили по серым скалам, и ветер развивал их волосы, слизывали с губ друг у друга морскую соль, носились босиком, закатав джинсы вдоль покрытой кружевной пеной линии океанического прибоя. В воскресенье Том попробовал залезть на сосну, что ему не удалось, а потом они отправились на верховую прогулку. Несколькими днями раньше Тому, дозванивавшемуся сюда из Нью-Йорка, потребовался целый час телефонных переговоров, чтобы договориться насчет лошадей, которые должны были ждать их возле коттеджа сразу же после завтрака. Тому довелось только однажды сесть верхом на лошадь, когда он еще подростком попал как-то на выходные к одному пижону на ранчо под Лепасо. Кейт удивила его тем, что прекрасно сидела на лошади, заставляла ту горцевать типично английским шагом, а потом и вовсе поразила, когда принудила лошадь переступить через поваленное дерево, поднимая по очереди каждую ногу. Том вообще не мог заставить доставшуюся ему упрямую коричневую кобылу сдвинуться с места. Не обращая никакого внимания на сидевшего на ней всадника, она наклонила голову и рвала траву с такой целеустремленностью, словно решила непременно выщипать ее во всем штате. «Держи крепко поводья и пользуйся ногами, зажми ее изо всех сил бедрами», — посоветовала Кейт. Том так и сделал, после чего кобыла рванула с места так, словно ей сунули под хвост горящий факел. Тому удалось каким-то чудом удержаться на ней до тех пор, пока Кейт не догнала его и не прокричала: «Отклонись назад и плавно натяни поводья». Тут кобыла резко остановилась, словно ее выключили, и Том кубарем перелетел через ее голову.